Глава 20. Ксения. Да как она посмела говорить такое про моего ребенка? Меня обуревает неописуемый гнев. Я всегда старалась избегать конфликтов, но сейчас... Меня даже не особо волнует, что сразу после заявления Марго наступает почти полная тишина. И все присутствующие оборачиваются на Демида с малышом на плечах и меня. Я просто не могу не высказаться. Но первая реплика, выкрикнутая после паузы, не моя. Дело в самой Марго, вернее, в ее внешнем виде. Если изначально наряд девушки должен был выглядеть как строгий и стильный, но подчеркивающий достоинство его обладательницы, то сейчас поистрепался. А верхние пуговицы на блузке тяжело дышащей Марго оказываются расстегнуты. А мой Данечка почему-то часто реагирует на достоинства, особенно крупные. Своеобразный результат кормления грудью, возможно. Надеюсь, это не некий показатель. И мой мальчик не превратится в будущем в бабника, которому от женщин нужно только одно. «Сия!» Очень громко в наступившей тишине разносится реплика моего сыночка. Он даже не то что пальцем, а всей рукой показывает направление, куда нужно смотреть, чтобы ни у кого не было сомнений, что Си именно там. И указывает малыш именно на Марго. Демид, что открыл было рот для своего веского слова, его прикрывает. А меня, наоборот, прорывает. «Нет у нее никаких Си», — громко заявляю я своему сыночку. «Они не настоящие, фу!» «Подтверждаю», — хмыкает Демид. «Сам чек из клиники видел». Даня, словно поняв, о чем речь, строит грустную и разочарованную мордашку. «Фу!» — еще и рукой на Марго показывает. «Си, фу!» Я же тем временем продолжаю. А вот ребенок самый настоящий, а Демид настоящий папа моего Дани. Даня, продолжая сидеть на плечах Демида, с довольным видом хлопает ладошками ему по голове со словами. «Па!» Не знаю, вкладывает ли смысл в них, понимает ли, но сказано к месту. «Чего?» Прищуривается, ошарашенная всем, что услышала Марго. Пытается присмотреться к ребенку, но сказать больше ничего не успевает. К ней подходят несколько мужчин в форме сотрудников безопасности башни. Аккуратно берут под локти, что со стороны кажется, будто хотят поддержать, чтобы не упало. «Уведите!» — коротко командует им Демид. Лицо его строгое, не выражающее эмоций. «Не человек, — говорит, — а взирает с высоты огромный гранитный утес». Затем он обращается к Марго. «В твоем положении лучше спокойно дать себя вывести. Ни тебя, ни твоего отдела с этого дня в башне не будет. А отцу твоему сам позвоню. В скором времени расскажу, что ты тут устроила. И объясню, чего ему будет стоить твоя выходка». Дальше мужчина не обращает на поникшую девушку никакого внимания. Демид снимает с плеч Даню и на руках держит прямо перед лицом. Рассматривает что-то, видимое только ему. «Па!» Малыш хлопает ладошкой тому в лоб, на что мужчина улыбается. Я же слышу голос Надежды Павловны. Она обращается к покидающей место презентации Марго. «Мне тебя жалко, девочка. Надеюсь, в будущем в тебе все же проснется материнский инстинкт, и ты осознаешь свою ошибку». А потом подходит к сыну с Даней на руках. Начинает сюсюкать малыша. «Ну что же за женщина такая нехорошая называет такую милую крохотулю ненастоящим? Ты самый-самый настоящий. Вон какой растешь. И весь папку своего. Тот так же мне улыбался». «А я и не сомневалась». Неожиданно звучит голос незаметно подошедшей Анфисы Альбертовны. «Этот юный богатырь с вами, Демид, одно лицо». «Анфиса Альбертовна, надеюсь, вы простите за это недоразумение и концерт не совсем трезвой девушки», — обращается к женщине Демид. «Что вы?» — отмахивается она. «Скорее я развлеклась. Ревность, а скорее упущенная возможность захапать выгодного мужчину, что, казалось, был у тебя в коготках, и не до такого доводят женщин, привыкших сидеть на всем готовом и получать все самое лучшее», — и подмигивает Демиду. «Я знаю эту семейку», — продолжает Анфиса Альбертовна. Хочу честно сказать, из-за вашей связи с этой девушкой и размещением ее отдела у вас в башне, заранее склонялась отказать размещать здесь свой филиал. Но это было до того, как познакомилась с таким чудесным малышом, что не хотел называть свое имя». Демид еще недолго обменивается фразами с Анфисой Альбертовной. Затем она отходит к своей группе сопровождения. Я же через некоторое время осмеливаюсь и тихо спрашиваю мужчину. «Ты на меня злишься?» «За что?» — выгибает бровь он, чем показывает, что мой вопрос вызывает в нем искреннее удивление. «За то, что скрыла от тебя ребенка», — отвечаю, опуская глаза. Краем смотрю, как в здании нянчится Надежда Павловна. Демид берет мое лицо в свои ладони. «Ну что ты?» В голосе проявляется забота, ловит взглядом мои глаза. «Злиться могу только на себя за то, что отпустил тогда и не бросился искать». Губы Демида тянутся к моим, а мои словно магнитом к его, когда на горизонте опять появляется Анфиса Павловна. «Демид Викторович, прошу пояснить!» Официальным тоном обращается она. «Что за срочная отделка началась в одном из отделов, соседствующих с местом размещения моего детища?» И указывает в сторону, где буквально несколько минут назад начали сновать рабочие, занося инструмент, отделочные материалы и укрывать периметр временными глухими стенами.